Виктор Колупаев. «Спешу на свидание», читает Геннадий Постригайло. Я стоял в магазине электротоваров и раздумывал, что мне купить – ИВП или ИХП. ИВП – это портативный изменитель внешности, а ИХП – портативный изменитель характера. Изменитель характера стоил гораздо дороже. Но не в деньгах было дело. Я считал, что характер у меня вполне сносный. А вот внешность... Хотя, ведь считала же меня моя жена когда-то красивым парнем. А потом, наверное, привыкла или поняла, что ей это только казалось. Словом, я купил ИВП, размером чуть больше пачки сигарет. Положил его в карман пиджака и вышел из магазина. Кажется, я еще и сам не очень понимал, зачем он мне нужен. Ну, не дома же им пользоваться. Нет, просто во мне назревал какой-то внутренний протест, взрыв. Я еще не знал, что сделаю, но уже исподволь готовил себя к этому. На улице шел снег, пушистый и легкий. Снежинки словно нехотя падали вниз. Я нажал кнопку портативного изменителя внешности и пожалел, что рядом нет зеркала, чтобы посмотреться в него. Мимо прошел Кондратьев из нашего отдела. Он был уже немного навеселе, хотя после окончания работы прошло всего 40 минут. В таком состоянии он привязывался ко всем своим знакомым, чтобы они составили ему компанию для продолжения уже начатого им занятия. И потому, что он даже не узнал меня, я убедился, что внешность моя подверглась значительному изменению. Никаких неприятных ощущений, как и говорилось в паспорте приборчика, я не испытывал. Подошел троллейбус. Народу в нем было мало, и я сел на свободное сиденье у окна. Голова тупо болела от всевозможных совещаний и планерок в нашем СКБ. А придешь домой, что тебя там ждет? Нужно сходить купить картошки, подмести пол, просмотреть газеты и журналы и засесть за телевизор. Жена будет готовить ужин. Потом и она на минутку присядет к телевизору, спросит, что там в газетах пишут, а сама даже не выслушает ответ. Да я и не отвечал на такие вопросы уже давно. Говорить нам не о чем. Мы настолько привыкли друг к другу, что даже не замечаем один другого. И вот тут-то мне и захотелось сделать что-нибудь не так. Не пойти, например, домой, а пригласить женщину, сидящую рядом со мной, в кино или в ресторан. Влюбиться в нее, стоять вечерами под ее окнами, ждать встреч. Жене ведь все равно, лишь бы деньги домой приносил, да и не приходил пьяный. Она ведь не расстроится, если даже и узнает. А что? Сделаю. Я понимал, что никто со мной ни в кино, ни тем более в ресторан не пойдет. В лучшем случае воспримут как шутку, а в худшем начнут звать милиционера. А, будь что будет. Я резко повернулся к женщине, сидящей рядом, и сказал: «Послушайте, хотите, я приглашу вас в ресторан? Ей-богу, ничего плохого в этом нет». Женщина удивленно посмотрела на меня, и я узнал свою жену. Это было так неожиданно, что я на несколько секунд онемел. Но отступать было поздно, и я решил доиграть свою роль до конца. Тем более, что изменитель внешности сделал меня неузнаваемым. — Или, может, вас муж дома ждет? — спросил я немного язвительно. — Нет. — спокойно сказала она. — Никто меня не ждет. Моему мужу все равно. — Тогда я приглашаю вас в ресторан. — Сразу в ресторан? — засмеялась она. — Нет, в кино было бы еще можно, а вы сразу в ресторан. — Ну, тогда пойдемте в кино. Только вы не подумайте, что я Дон Жуан какой. Просто домой идти не хочется. — Я понимаю, — сказала моя жена. — Мне тоже не хочется. Придешь, дома тишина, тоскливо. — Так и не ходите. — Нет, нельзя. Нужно ужин приготовить. Ведь кроме мужа у меня еще дочь. В первый класс уже ходит. — Ой, извините, — сказала женщина. — Мне выходить на следующей остановке. — До свидания. — Я провожу вас, — закричал я на весь троллейбус. — Не нужно. Еще увидит кто-нибудь и передаст вашей жене. Но мне с вами так легко было разговаривать. Интересно. Моя жена как-то странно улыбнулась. Но в это время троллейбус остановился, и она вышла. А я бросился следом, извиняясь перед теми, кого нечаянно толкнул. Я догнал ее и крикнул. — Подождите, я пойду с вами. Тем более, что нам по пути. — Вы говорите это нарочно, — сказала она. — Нет, нет. Скажите хоть, как ваше имя? — Вероника. — А меня зовут Алексеем. Она была в короткой шубке и черных сапожках с пушистым шарфом на голове. Ей отчего-то вдруг стало весело, и лишь два раза она задумывалась на мгновение, и на переносице появлялись морщинки. Она несла хозяйственную сумку, и я чуть ли не силой отобрал ее. Мы дошли до табачного магазина. Все, дальше меня провожать не нужно. Следующий дом мой. До свидания, Алексей. Вероника, неужели я вас больше не увижу? Ну, назначьте мне свидание. Я буду ждать вас завтра возле кинотеатра в 18:00. Нет, Алексей, ничего из этого не выйдет. А я все равно вас буду ждать. До свидания. Я отдал Веронике сумку, и она быстро ушла. А я завернул в табачный магазин, купил сигарет и двинулся домой. Возле дома я немного постоял и только потом вошел в подъезд, предварительно выключив свой изменитель внешности. Жена встретила меня стереотипной фразой. — Пришел? — Пришел, Вероника, — ответил я, и когда чуть позже справился насчет ужина, она ответила также стереотипно. — Нету ничего. Ходишь, бог знает где, да еще обеды спрашиваешь. — Ой, ну опять ты свое начала. В столовую буду ходить, если тебе жалко. — Ладно, — примирительно сказала Вероника, — сходи-ка лучше за картошкой, а я пока мясо поставлю варить. Я сама недавно пришла. — Ленка на улице бегает? — строго спросил я. — На улице. Я взял сетку и пошел в магазин. Потом подметал пол, хлебал борщ, читая книгу, просматривал газеты, сидел у телевизора. Дочка наша уже легла спать. Вероника кончила свои домашние работы, устало опустилась на диван и спросила. — Что там в газетах пишут? Я, как обычно, не ответил, да она и не ждала от меня ответа. А я вдруг сказал. — Вероника, завтра я задержусь, у меня срочное дело. — Что еще за дело? — безразлично спросила жена. — Да так, с человеком одним надо встретиться. — Мне тоже надо, — вдруг сказала она. — Странно, ты же никуда обычно вечером не ходишь. — Ты тоже обычно сидишь вечером, уткнувшись в телевизор. — Да я ничего, надо так надо. Только вот как Ленка одна дома будет? — Ой, да она большая уже. Обед на газовой плите сама разогреет. — Ну, хорошо. А во сколько ты вернешься? — Не знаю точно. Может быть, в 7, может, позже. Вопреки своим правилам, я выгладил брюки. Вероника смотрела на меня удивленно. На следующий день, без 17:50, я был уже около кинотеатра. Верный изменитель внешности, конечно, спокойно лежал в кармане. Я не очень-то верил, что Вероника придет на свидание. Мне и хотелось, чтобы она пришла, потому что я знал, что она будет не такой, как дома. И в то же время я был немного оскорблен, задет, что моя жена ходит на свидание с кем-то другим. Ведь для нее я сейчас был, конечно, другим. И вот я стоял и ждал. Она все-таки пришла чуть раньше назначенного срока. Как истинный влюбленный, я бросился к ней навстречу. «Здравствуйте, Вероника! А я все боялся, что вы не придете». «Я просто случайно шла мимо и увидела вас», — ответила она, стараясь казаться рассеянной и безразличной. Но я-то знал, что случайно в этом районе города она не может оказаться. «А вот в кино я вас пригласить не могу», — сказал я. «Все билеты уже проданы. Если вы не будете против, то завтра я обязательно достану билеты. Соглашайтесь». «Не знаю, что и сказать», — ответила Вероника. «Я так давно не была в кино. Но дома-то что без меня будут делать?» «А разве ваш муж не приглашает вас в кино, театр?» «Это ему и в голову не приходит». «Вот скотина!» — искренне сказал я. «Вы действительно так думаете?» — спросила Вероника. «Да, я так думаю». «Тогда я принимаю ваше предложение. А что мы будем делать сегодня?» «Сегодня? На улице тепло. Можно просто побродить по университетской роще», — сказал я. «И еще, разрешите мне, пожалуйста, взять вас под руку?» «А вы такой же, как и все», — сказала моя жена, но взять под руку разрешила. Мы долго гуляли по узеньким тропинкам университетской рощи. Погода, что ли, тут виновата? Или лунный свет и искры на снегу. Но мне с Вероникой было удивительно хорошо. Она рассказала про свою школу, где преподавала историю, про учеников и товарищей, про директора и про подготовку к смотру художественной самодеятельности. Все в ее словах было интересным для меня. А говорила она увлекательно. Она была прирожденным рассказчиком. Я слегка прижал ее локоть к себе. Она вся напряглась, вырвала руку и сказала: «Алексей, ведите себя благоразумно». И мне стало стыдно, словно я пытался соблазнить чужую жену. А ведь сейчас мне так хотелось обнять ее за плечи и стоять, чуть-чуть покачиваясь, уткнувшись лицом в ее платок. И ничего не говорить, молчать. «Вероника, ради бога, извините меня», — сказал я. «Со мной что-то произошло, и мне так хочется обнять вас». Вероника холодно посмотрела на меня и сказала: «Почему бы вам это не проделывать со своей женой?» «Почему?» — задумчиво повторил я. «Если бы она этого хотела...» «Значит, только потому, что ваша жена не хочет ваших объятий, вы и пригласили меня сюда». Я испугался. А вдруг она сейчас уйдет, и никогда не будет больше этой ночи, этих деревьев, ее тихого голоса, скрипа шагов? Ничего больше не будет. «Вероника, — сказал я, — мне хорошо с вами, и моя жена тут ни при чем. Не уходите. Пусть этот вечер будет счастливым. Моему мужу тоже никогда не приходит в голову обнять меня», — вдруг сказала она. И я чуть не сел в снег. Она протянула мне руку, и мы побежали, как когда-то лет 10 назад, прямо по целине, проваливаясь чуть ли не по пояс, и даже упали в сугроб и долго барахтались, пытаясь выбраться. А когда, наконец, нашли аллею, то были все в снегу, как Дед Мороз и Снегурочка. Я отряхнул ее, но снег попал ей за воротник, И она смешно съежилась, полуоткрыв рот. Губы ее были совсем рядом, в 3 сантиметрах от моего лица, и глаза у нее были закрыты, но я не осмелился поцеловать ее. Я боялся, что она рассердится и прогонит меня. Возвращались мы, взявшись за руки, как мальчишка и девчонка. Я проводил ее до подъезда. Мы стояли еще 5 минут. Потом она сказала: «Я замерзла. Уходите, Алексей. Завтра 6, там же. Не забудьте, Вероника», — сказал я. Она кивнула и убежала в подъезд. А я постоял еще немного, потом дошел до табачного магазина, купил там сигарет и вернулся домой. Перед дверями на лестничной клетке вытащил свой изменитель внешности, выключил его. И так мне захотелось швырнуть его куда-нибудь подальше или просто растоптать. Но почему Вероника дома со мной не такая, какой была сегодня в университетской роще? Все из-за этого идиотского изменителя внешности. Но я не выбросил и не растоптал его. Пусть хоть ей будет хорошо. Когда я зашел в квартиру, Вероника что-то пела на кухне, но сразу же замолчала, увидев меня. Она уже переоделась в старенький халатик и домашние туфли. И вообще, она стала обычной, какой я привык ее видеть всегда. Я тоже переоделся, напялив свое выленившее трико, висевшее на мне мешком, и заглянул на кухню. — Еще ничего не готово, — сказала Вероника машинально. Я взялся за газеты. Прибежала с улицы Ленка и тоже спросила ужин. Вероника рассердилась и крикнула мне, чтобы я сыграл с дочерью в шашки. Мы сыграли 3 партии, причем все 3 я проиграл. Я никогда не мог постичь премудрость этих шашек. Потом мы сели ужинать, и жена спросила: «Что нового на работе?» «А, — сморщился я, — все по-старому. А у тебя?» «А что в школе может быть нового?» — ответила она. И я подумал: действительно, ну что там может быть нового и интересного? За ужином, как обычно, нас развлекала Ленка. У нее был неистощимый запас историй. Но ее нужно было иногда поддерживать, поддакивать, вставлять вопросы, удивленно вскидывать брови. А мне так хотелось плюхнуться в кресло перед телевизором. После ужина жена сказала: «Я завтра после работы задержусь, 9:00. Ты бы помог на кухне, а то завтра некогда будет». «Да», — удивленно сказал я, и на мгновение сладко сжалось сердце. Неужели и завтра возле кинотеатра она будет такой же чудесной, удивительной женщиной, как сегодня в университетской роще? «А мне что же, дома прикажете сидеть?» Я заметил, что она вдруг испугалась, а потом сказала сухо и неприязненно: «Можешь раз и посидеть». — Не могу, завтра много работы. — Так ты поможешь мне? — Еще бы я не помог, да я бы все сделал, чтобы увидеть ее завтра у кинотеатра. Вероника распределила обязанности, и мы быстро управились с делами. И снова на следующий день я ждал ее возле кинотеатра. Она пришла в хорошем настроении, у меня чуть ноги не подкосились, когда я увидел ее. Да и я сам, я это чувствовал, стал не таким сутулым и серым, как дома. Я тоже хотел быть красивым, хотел нравиться ей. Я даже и не запомнил, какой кинофильм показывали в тот вечер. Мы сидели в темном зрительном зале. Кто-то украдкой щелкал орехи, кто-то хрустел оберткой шоколада. Некоторые вслух комментировали события, происходящие на экране. Кто-то сдержанно храпел, а перед нами сидела парочка и целовалась в открытую. А я думал только о том, как бы мне осмелиться и взять ее ладонь в свою. Я осторожно протянул руку и нашел ее пальцы. Я чуть-чуть, едва заметно погладил их. Вероника вздрогнула. Тогда я взял ее руку в свою, и она позволила мне это. Потом она повернула ладонь вверх и сжала мои пальцы. Как я любил ее сейчас! Почему ее рука, которую я видел тысячи раз, сейчас привела меня в трепет? Ее едва заметный в темноте профиль, такой знакомый и такой необычный сейчас. Она вдруг погладила мою руку и прижалась к плечу. Я был счастлив. События, происходящие на экране, потеряли для меня всякий интерес. Я сидел и смотрел на ее лицо. Я любил ее. Из кинотеатра мы вышли оба притихшие. Надо было что-то сказать. А что? Вам понравился кинофильм? Да нет, таких вопросов я задавать был не намерен. Я просто обнял ее за плечи. Она попыталась вырваться, но только один раз. И когда я еще крепче прижал ее к себе, она повернула ко мне лицо и сказала как-то тихо, нерешительно, словно оправдываясь: «Глупая я». «Нет», — сказал я, — «ты чудесная. И если твой муж тебя не любит, то он просто дурак». «Алеша, не будем говорить об этом. Скажи лучше мне что-нибудь хорошее». «Вероника, моя милая, все слова глупые. Разве скажешь, что творится у меня в душе? Как сказать, чтобы ты поверила? Ведь я люблю тебя». «Я знаю, Алеша, но все равно говори, говори». «Странность какая-то происходит. Ведь я вижу тебя всего третий раз, а уже не утерпел и объяснился в любви. Все в тебе какое-то необыкновенное, и слова, и лицо, и глаза, и ресницы, и мысли. Иногда мне кажется, что я знаю тебя много-много лет, а потом опомнюсь, да нет же, всего три дня как знакомы. Но кто знает, как приходит любовь? У меня и жена, и дочь, а я вот хожу с тобой. И хотелось бы мне быть рядом с тобой всю жизнь, и каждый день мне было бы интересно с тобой. Но скажи, ты хочешь, чтобы я любил тебя?» «Хочу», — сказала Вероника. «Мне кажется, я всю жизнь ждала этих дней. Но зачем жить, когда тебя никто не любит? Мне будто только что 20 лет исполнилось. А вдруг все это сегодня кончится? Я уже привыкла ко всему. И к тому, что муж меня не любит, и к работе, и к домашним делам. Это не тяготит, но и радости не приносит. А сейчас все взорвалось. Я приду домой и буду плакать. Ты такой ласковый и добрый. Я чувствую, что ты любишь меня. Неужели это пройдет? Мне так хорошо с тобой, что лучше бы я тебя не встречала. Нелогично, правда?» «Правда. Только ну ее к черту, эту логику. С тобой хоть на край света». «Мне когда-то это же говорил мой муж. 10 лет с тех пор прошло. И край этот оказался так близко, что ему и одного шага не надо делать. Не надо идти». Я развернул ее к себе. «Ну, конечно, она плакала». «Не плачь, Вероника. Это потому, что тебя муж не любит?» «Я тебя люблю, Алеша. Не надо мне ни мужа, никого другого. Я тебя люблю. Не отпускай меня. И мне тоже кажется, что я знаю тебя давным-давно. Ну, поцелуй же меня». Мы стояли посреди тротуара и целовались. Мне было 34 года, а ей 32. Шел мягкий снег, и фонари на столбах огромными конусами света выхватывали этот снегопад из темноты. А мимо шли взрослые люди и всякие юнцы, молоденькие девушки, и думали, наверное, про нас черт знает что. — Отпусти, — сказала Вероника, — я вся задохнулась. — Я понесу тебя на руках, — сказал я. — Не дури. Но я все-таки поднял ее на руки, прошел два шага, подскользнулся и упал. Вероника засмеялась, но не сердилась на меня. Эх, Алеша, лет 10 назад нужно было носить на руках. Ай-яй-яй, сказал какой-то прохожий. Это потому, что мы все сидели на снегу. Извините, рассмеялся я, сейчас поднимемся. Мы поднялись и пошли дальше. И через каждые 10 шагов я останавливался и целовал ее в губы, в щеки, в замерзший нос, ресницы. Она не противилась, она хотела этого. Так мы дошли до нашего подъезда. — Алеша, уходи, — сказала моя жена. — Мне все-таки нужно домой. Муж придет, сразу есть захочет. Да и Леночка одна. Уходи. — Нет, я не отпущу тебя. Мне плохо без тебя. Я же умру без тебя. Ну, хорошо, еще 5 минут. Мы простояли 30 минут, и мне никогда не было так хорошо. Может быть, только тогда, когда я поцеловал ее в первый раз. Мы познакомились 1 мая, а через неделю я поцеловал ее, и она не отшлепала меня по щекам, не прогнала, не сделала вид, что я обидел ее. И тогда мы простояли до утра, и слов было сказано мало, только самые нужные. Да и некогда было говорить. Потом мы поженились, и вот прошло уже 100 лет. — Ты замерз? — спросила Вероника. Нет, я нисколько не замерз. Пошли в подъезд, здесь столько прохожих. В подъезде было темно, какая-то парочка метнулась вверх. Здесь было тепло, и я распахнул пальто, расстегнул ее шубу и прижал Веронику к себе. Она то принималась плакать, и тогда я целовал ее мокрые глаза, и она успокаивалась, то вдруг начинала гладить своими теплыми ладонями мое лицо, и я боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть ее нервные пальцы. Потом она резко вырвалась и сказала: — Все, уходи. — Где я завтра увижу тебя? — Алеша, ты действительно еще хочешь видеть меня? Я тебе не надоела? — Ну что ты говоришь? — замахал я на нее руками. — Как только в голову-то тебе это пришло? — Ну, хорошо. — Давай встретимся в лагерном саду, — сказала моя жена. — Завтра суббота. Леночка пойдет во 2-ю смену в школу. Давай в 12. — Спасибо, милая. Ну, а теперь иди. Тебя, наверное, дома ждут. Иди, иди. Она убежала, и я снова вышел на улицу и направился к табачному магазину. Но на этот раз он был уже закрыт. Прохожие удивленно смотрели на меня. А мне и самому сейчас казалось, что я похож на ходячий эталон счастья. Я выключил изменитель внешности и открыл дверь квартиры. Тишина. Леночка уже спала. Я включил свет. Из кухни вышла Вероника. В стареньком халатике, какая-то маленькая, с заплаканными глазами. «Ты где это бродишь до полуночи?» — спросила она меня. Вот она какая спокойная, а ведь только что целовала меня в подъезде. Нет, любить мужа, очевидно, нет смысла. Меня как обухом по голове стукнули. Ведь она и целовала, и любила не меня, а того, другого, Алешку. На меня она и взглянуть ласково не хочет. Я почувствовал, как снова сутулилась моя спина, и я стал серым-серым, Скучным-прискучным. Я нехотя сказал, на работе задержался, испытания заели. Испытания заели? Вдруг крикнула жена. А на лице у тебя тоже испытания? Что? Что у меня на лице? Испугался я. Посмотрись в зеркало. Я так и сделал. Все лицо у меня было покрыто следами губной помады. Да, исцеловали меня крепко. Господи, ну что же делать? Вероника чуть не плакала. Ну зачем ты говоришь, что был на работе? У тебя ведь женщина есть. Зачем ты так? Все ясно. Все эти три дня она, конечно, не узнавала меня. Теперь мне не оправдаться. И я взорвался. Послушай, дорогая, ведь это же твоя помада. Ты не узнала меня, потому что я купил изменитель внешности. Ты меня не любишь. Это я тебя люблю. Три дня счастья — это, наверное, очень много для меня. Какой еще изменитель внешности? — удивленно спросила она. — Вот какой! Я достал из кармана пластмассовую коробочку. — Вот я перед тобой обычный, давно надоевший, скучный, некрасивый. А вот я нажимаю кнопку и становлюсь красавцем, которого ты сегодня и целовала в подъезде. Теперь поняла? — Хм, поняла! — засмеялась она. — Ты посмотрись в зеркало. Нечего мне смотреться. Все и так известно. Но она все-таки настояла, и я взглянул в зеркало. На меня смотрело все то же лицо, мое собственное. Изменитель внешности был неисправен. И ты все время знала, что я — это я? Конечно, знала. Удивилась только сначала, что это с тобой произошло. Алешка. Так значит, счастье еще будет? Будет, Вероника. Есть уже. Ага. Значит, сначала вы ходите весь вечер где-то, а потом целуетесь. Это Ленка появилась в дверях спальной комнаты. Она была в ночной рубашке и босиком. Лена, марш спать, скомандовал я. Ага, я спать, а вы тут целоваться будете? Ну ладно, сдался я. Давайте пить чай, а потом устроим танцы. Мы занялись приготовлением чая, и всем было хорошо и весело. — Кого это мы спугнули в подъезде? — спросил я у Вероники. — Они целовались? — строго спросила Леночка. — Ну, кажется, да, — замялся я. — Тогда это были Медведевы. — Медведевы? — удивилась Вероника. — Да и я не поверил. Им же ведь уже по 40 лет. — Ну и что же, — сказала Леночка, — если они любят друг друга. Мы с Вероникой понимающе переглянулись. А на другой день я вскрыл злополучный изменитель внешности. Этого можно было и не делать, достаточно было взглянуть на паспорт приборчика. Он был выпущен 30 ноября. А уж я-то знал, что выпускают некоторые заводы 30 ноября. Потом Леночка ушла в школу, а мы с Вероникой отправились в лагерный сад. Мы очень спешили на свидание друг с другом.